Глава 63. Камень был брошен, и по воде пошли круги. Тогда еще живому шефу-куратору позвонил кладбищенский сторож по одному из диспетчерских телефонов. «Тут такое дело, меня просили, так вот я это, звоню». «Кто звонит?» «Я, ну, то есть сторож». «Я понял. Я все передам». Диспетчер перезвонил другому диспетчеру, тот еще одному, а тому с произвольно выбранного телефона автомата шеф. «Мне сообщения были?» «Да, звонил какой-то сторож». «Сторож?» «Ага, он так и сказал, звонил сторож». «Ну, значит, опять садовый домик обокрали. Спасибо. То есть очень жалко, но вам спасибо». Через час шеф-куратор был на кладбище. Со скорбным выражением до неузнаваемости изменившегося лица и с цветами в руках. «Ну и что?» «Ну вы это, просили за могилой приглядеть. Так я позвонил». «Спасибо, что приглядели», — поблагодарил шеф-куратор сторожа в размере его полугодового оклада и 2 литров водки. «Ну да, как они ушли, так я сразу к вам, прямо бегом, я же понимаю», — обрадовался сторож водки. «Кто они?» «Не знаю, я их ни разу не видел». «Что они делали?» «Могилу разрыли, ту, что вы сказали, и покойника вынули». Могила была под инвентарным номером, которым метили неопознанные и невостребованные трупы. В могиле был, вернее, теперь уже не был, погибший резидент. Кому же это и зачем мог понадобиться неопознанный мертвец? «А кто могилу раскапывал?» «Так это Петро и Федька. Они аккурат плановых покойников зарыли, а тут эти приехали. Вот они им и копали». «А где этот Федька и этот Петро?» «Известное дело, в подсобке. Греются». «Давно греются?» «С обеду». «Значит, согрелись уже изрядно. Говорить-то смогут?» «Смогут!» Говорить Федька и Петро могли, если медленно и простыми словами. «Они документ какой-нибудь показали?» «А?» «Разрешение на эксгумацию». «На чего?» «На выемку тела из могилы». «Не, или да, мы не знаем, мы не помним». «А кто распорядился копать?» «Они показали и сказали копать». «А разрешение?» «О, это же не та могила, которая с покойником, которую нельзя, которую мы никогда, потому что понимаем, а которая с тем, которого никто не узнал, и потому, наверное, можно». «А как они объяснили свои действия? Что сказали?» «Ну, сказали, что братана вначале потеряли, а потом здесь нашли. И хотят увезти домой, чтобы все по-людски». «Как они выглядели?» «Кто?» «Которые братана нашли». «Вот так!» — показали могильщики. «Вот что, мужики, сейчас я вам дам таблетки для трезвости». Могильщики протестующе затрясли головами. «А потом ящик водки для похмелки». Могильщики согласно закивали. «И вы мне попытаетесь описать этих людей, потому что, боюсь, они не своего братана уволокли, а моего, которого я тоже разыскиваю. Ну что, договорились?» «Мы согласны, даже без таблеток». Шеф-куратор вытащил переносной ноутбук с программой портретного опознавания. «Голова такая или такая? Шире? Уже? А в скулах? Лоб высокий, низкий? С морщинами или без? Уши такие или такие? Ресницы? Разрез глаз? Нос? Губы? Зубы? Подбородок?» Итого 4 более или менее похожих на оригиналы портрета. «Узнаешь?» — спросил для сверки шеф-куратор кладбищенского сторожа. «Этих двух точно. Эти были. Я помню. А этих не помню. Я их издалека видел. Может, это они, а может и не они». «Ну, тогда все. Да, кстати, а какую они могилу вскрывали?» «Вон ту, что с краю». «Как с краю? А разве не ту, что в середине?» «Да нет же, мы ж сами копали, мы точно помним». «Так с краю?» «С краю». «Что же вы мне голову морочите? Я-то думал, они в мою могилу влезли, а не совсем в постороннюю. Зачем же мне было их портреты рисовать? Что ж вы раньше-то молчали?» «Мы же не знали». «Не знали. А я из-за вас кучу времени убил и чуть чужого покойника не взял. Зачем мне чужой покойник? Мне мой нужен». «Ладно, пойду документы выправлять, а там разберемся». «А водка?» «Что водка?» «Водку на похмелку!» Возмутились протрезвевшие до состояния стекла могильщики. «Мы чё, получается, из-за ваших дурацких таблеток зря сегодня день провели, который так хорошо начался?» «Это я согласен. Это я не прав. Раз обещал, получите. На пол ящика». «Вы же обещали ящик». «А вы обещали моего покойника, а не рассказ о чужом. Ждите. Когда вернусь, будет вам полный расчет с премией». И шеф-куратор ушел. С фотороботом людей, которые забрали тело резидента. С описанием их одежды, походки, голосов, манеры общения. С маркой, цветом и характерными особенностями машин, на которых они приехали. И даже с возможными отпечатками пальцев на предметах, которых эти неизвестные кладбищенские похитители касались. Шеф-куратор ухватил хвостик ниточки, которая, если ее удачно потянуть, могла размотать весь клубок загадочных обстоятельств, связанных с гибелью резидента. Время неразрешимых загадок закончилось.